«На вулкане Фудзи объявлено чрезвычайное положение», — сказал побледневший Кунеэда. «На отдельных участках начались выбросы пара. С метеостанции на горе все эвакуировались. Осталось только несколько человек на чрезвычайный случай». «Отсюда, наверное, не увидеть извержение», — старик засмеялся. «А вот извержение Камагатаке или другой вершины Хаконе было бы видно». «Три автомобиля стоят наготове. Очень прошу вас, вернитесь в Токио. Премьер строго-настрого приказал привести вас. Представить себе трудно, что будет, если с вами что-либо случится». «Не бойся, я пока не собираюсь умирать», — усмехнулся старик. «В течение 2-3 дней ничего не произойдет, я это чувствую. Да и материалы сегодня к вечеру должны быть готовы». «Да разве кто-нибудь работает?» — раздраженно воскликнул Кунеэда. «Они только и знают, целыми днями прогуливаются, да прохлаждаются». «Да, ходят, бродят, обдумывают», — старик окинул взглядом Кунеэду. «Это-то меня и беспокоит. Последние 3 суток совсем не спали. Так и организм не выдержит». «Они?» — так в этом доме называли группу ученых из Киото. Кроме Фукухары, в нее входили бледный, плосколицый, неопределенного возраста человек, одетый в обычное кимоно, но сильно смахивающий на буддийского монаха, и совершенно седой пожилой мужчина. Из штаба им придали 3 помощников для сбора материалов и технической работы. Иногда премьер, несмотря на крайнюю занятость, приезжал и просиживал с учеными до утра. В таких случаях Кунеэде приходилось их обслуживать. Когда он входил с чаем или легкой закуской, создавалось впечатление, что у старика в Атаре просто собрались гости. Сидят, неторопливо беседуют о садовых деревьях, о керамических чашках для чайной церемонии. А один раз премьер и старик весело смеялись. Кто-то смешно рассказывал о своей заграничной поездке. «Чем же эти люди занимаются?» — не раз задумывался Кунеэда. «Отнюдь не казалось, что они заняты размышлениями над судьбами Японии, над будущим страны и народа». В конце застекленной галереи появилась изящная девушка в кимоно. Она подошла к креслу-каталке, откуда старик любовался садом, и, опустившись на колени, что-то ему шепнула. Старик согласно кивнул. Девушка зашла за кресло и покатила его по галерее. «Пойдешь со мной», — сказал старик Кунеэде. За поворотом открылся павильон «Флегель». Пройдя через открытую галерею, они вошли в него и очутились в передней, из которой двери вели в 2 большие комнаты. Несмотря на суровые холода, стоявшие в конце февраля, сёдзи и застекленные ставни были раздвинуты. Вдали виднелось озеро Осинока. На большом лакированном столе, который стоял посреди комнаты, лежал ворох исписанных бумаг. Тут же был расписной лакированный ящичек с кисточками для письма тушью. Тяжелая темно-зеленая тушечница напоминала застывший водоворот. Кунеэда вспомнил, что однажды видел такую тушечницу на выставке. На дне этого темно-зеленого водоворота, на корочке засохшей туши, поблескивала золотистая звездочка. Палочка для туши в стиле эпохи Чинского двора, но, кажется, японской работы, была украшена листьями бамбука, выведенными золотой пыльцой. На краю ящичка лежала толстая кисточка, влажная, словно ее только что окунули в тушь. В комнате было много книг, географических карт, ежегодников. Здесь можно было увидеть и европейские издания, и древние рукописи в свитках. В комнате находились 3. В углу сидел изможденный усталый мужчина средних лет, по-видимому, помощник. За столом миниатюрный человек стального цвета кимоно смотрел, скрестив руки на груди, на раздвинутые сёдзи, а рядом с ним, в стеганом ватном кимоно, тот, что походил на монаха. Глаза его были полуприкрыты, ладони соединены на животе. На столе перед ними лежали три огромных конверта с несколькими иероглифами на лицевой стороне. «В общем, почти закончили», — сказал тот, что смотрел на открывающийся за Сёдзи пейзаж. Он опустил руки и кивнул в знак приветствия. «О, готово?» Старик кивнул в ответ и с помощью девушки пересел с кресла на пол. «Значит, августейшая семья отправляется в Швейцарию?» «Да», — ответил миниатюрный мужчина, «а младшие члены императорской семьи в другие страны, один в Америку, другой в Китай, а третий, если удастся, в Африку». Миниатюрный человек повернулся в сторону Кунееды, и Кунееду потрясло его лицо. За неделю профессор Фукухара изменился до неузнаваемости. Еще недавно по-детски пухлые и округлые щеки впали, провалились глубоко глаза, и без того свинцовый цвет лица усугубляла отросшая щетина. Он походил на доживающего последние дни ракового больного. И только глаза его ярко пылали, два последних уголька на пепелище духовной энергии. «Погибнет более половины», — тихим, бесстрастным голосом проговорил профессор. «Да и оставшимся в живых придется горько».